Просыпаюсь с чувством, будто я аппетит. Беру очки, иду за дверь, эй, люди, берегитесь. Серёга. Располосну на ходу, Джек всегда под рукой. Ведь если в ночь ухожу, я не вернусь домой. Итак, я делаю ноготки, да, шмотки все мои, а мальчикам лишь гудки, ха-ха. Кабриолет, любимый наш CD, едем мы на тусовки, чтоб шалить и попивать виски. Давай, зажигай, диджей, звук погромче дай, а я, как всегда, в бой иду до утра. Тик-так на часах, ножом на всех парах, да. Давай, зажигай, диджей, звук погромче дай. Да пиво вот есть, пусть ни монетки нет в кармане, но вот я уже здесь. К нам рвутся в двери чуваки, ведь толк знаем в оттяге. Только ни шанса нет у них, если они не Мик Джаггер. Ну что же я вижу, все хлам напились, и парни глядят на сиськи. Ему в режерас он перебрал виски. Теперь тусим, пока нас не выпрут, или копы нас заберут тут. Копы нас заберут, тут копы заберут. Давай, зажигай, диджей, звук погромче дай. А я, как всегда, в бой иду до утра. Тик-так на часах, ножом на всех парах. Вечеринки не будет без меня. Давай, зажигай.